1. Пребывая в состоянии безусловной любви. Мне очень понравилось высказывание йогов. Мы готовы уйти из этого мира в любой момент. При этом мы любим тут каждый листочек, каждую букашку, каждого человека и постоянно пребываем в состоянии любви ко всему живому. И прежде чем нам начать с кем-то говорить, входим в состояние любви и говорим из состояния любви. Когда меня захлестывают обиды и отрицательные эмоции, я сразу останавливаюсь и говорю себе: «Так, ты что хочешь сейчас? Быть злой, вредной старухой или любовью? Ты любимого, и твоя природа – любовь». И делаю внутренний выбор в пользу положительного настроя. Несколько раз повторяю про себя аффирмации настройки. Я спокойна, я счастлива, все уже хорошо. Я есть мир и любовь. И после этого вхожу в миролюбивое состояние духа и из этого состояния дальше общаюсь с окружающими.